документов оформят. А чтобы работа шла веселее, поставил во главе не товарищей из внешнеторгового наркомата, а своих собственных сотрудников, военных и транспортников. Товарищи из ведомства внешней торговли хотели скандал учинить, но остереглись и стерпели. Теперь после смерти предрейвоенсовета все изменилось. Шум начался немалый, а потому Политбюро постановило ошибку исправить и незаконный трест ликвидировать. Зотовой предстояло самое щекотливое – сплавить за границу двоих граждан, пока на них не выписаны арестные ордера. Референт подчеркнул, что все сие не слишком законно, однако помянутые граждане весьма полезны и еще пригодятся для нужд Союза. Скандалы же вокруг имени покойного товарища Троцкого следует избежать любой ценой. Затейка Ольге не слишком понравилась. Удивило и то, что ехать придется на центральный рынок. Неужто Лев Революции с такой шушерой дело имел? Спорить, однако, не стало. Командир сказал, боец выполнил. Товарищам из Политбюро виднее. Предревенция это Троцкий, и ей самой красному командиру, можно сказать, не чужой. Портфель с пакетом и все инструкции Зотовой выдали в одном из кабинетов исторического музея, как раз в те минуты, когда товарищ Каменев, всему делу заводчик, произносил речь над покрытым красным кумачом гробом. «Садитесь, гражданка, сюда, на табурет». Ларек, как Ольга и ожидала, изнутри смотрелся не слишком презентабельно. Не конура, так, конюшня для не очень крупного пони. Про конюшню девушка вспомнила, узрев на стенах несколько старых хомутов. В углу стоял бочонок, все прочее место было заставлено коробками и ящиками, с надписями и без. Пахло чем-то резким, то ли криозотом, то ли дегтем, то ли всем сразу. Дверей оказалось две. Та, через которую ее впустили, и еще одна, как раз напротив окошка. Значит, за стеной еще комната, вероятнее всего, кладовка. Дверь, ведущую на улицу, гражданка Красноштанова закрыла на щеколду. Вторая оказалась слегка приоткрыта. «Садитесь, садитесь. Так, значит, вы от Федорова?» Голос странной женщины звучал приветливо, губы улыбались, и взгляд теперь казался самым обычным. Зотова, не без сожаления, вспомнив про оставленный в служебном сейфе Маузер номер один, присела, положив на колени портфель, немного подумала и сняла шапку. «Федорова я, если честно сказать, не видела. Мне сказали, что он в наркомате водного транспорта служит». Гражданка Красноштанова молча кивнув, взглянула выжидательно. Губы уже не улыбались. «Вам вот чего, гражданка, знать требуется». Голос сбился на хрип. Зотова прокашлялась, провела тыльной стороной ладони по губам. «Извините, трест ваш с сегодняшнего дня закрыт». «Почему? Не ко мне вопрос. Вам с гражданином Красноштановым надлежит сейчас же уехать в Ревель, во избежание, так сказать». «А переговоры начальство с вашим дядей продолжит, но уже не через вас, а напрямую. Это понятно? У меня ваши паспорта, билеты и деньги на дорогу. Сейчас все это добро выдам и распрощаемся. Вы ручку достаньте, тут расписаться надо». Ольга хотела открыть портфель, но помешала шапка. Пока бывший замкомеск искала, куда бы ее пристроить, Красноштанова шагнула вперед. Правая рука в кармане черной шубы, губы сжаты. «Федоров! Где Федоров? Где все остальные? Кто закрыл трест? Говорите быстро, иначе отсюда не выйдете!» Кавалерист-девица пристроила шапку на один из ящиков, туда же положила портфель. Встала, не торопясь. «Вы, гражданка, эскадроном своим командуете, а мне указание... «Мое начальство дает». Женщина отшатнулась, словно от толчка. «Про эскадрон... Откуда знаете, кто рассказал?» Ольга, хмыкнув, поправила полушубок и без особой спешки опустила руку в правый карман, где лежали папиросы. «Не ошиблась, значит. Ведь обидно выходит. Я всю войну оттоптала, а выше замкомеска не поднялась. Вас-то за какие заслуги?» Красноштанова дернула губами, но сдержалась. Помолчала, затем взглянула прямо в глаза. «Я на фронте с осени 1915-го. Третий гусарский, елисаветградский, ее императорского высочества, великой княжны Ольги Николаевны полк». Кавалерист-девица произвела несложный подсчет. «Ага, понятно. А я только с 18-го, значит, не так и отстала. Еще бы годик, в равных чинах бы ходили. Мне, между прочим, эскадрон два раза обещали. Да у начальства ко мне все время вопросы возникали. Прямо как у вас». Женщина отвернулась, вновь помолчала. «Значит, в коннице служили. А я думала, в чеке кнута буйствовали». На такое Зотовой и отвечать не хотелось. В хорошенькое же дело ее втравили, отправив прямиком к недорезанной контре. Но даже не это обидно. Это кто же ее попрекать вздумал? «А вы идейная, значит?» «Идейные гражданка в таврических степях насмерть бились. Их я уважаю, пусть они и мировому пролетариату враги. А вы, извиняюсь, спекулянтка, и я сейчас вас от дамзака спасаю. Так что никакой у вас идейности, а сплошные товароденежные отношения, как и учит нас товарищ Карл Маркс». Достала конверт, бланк расписки сверху пристроила. «Получите, стало быть, и распишитесь». Красноштанова резко обернулась. «Что вы мелете? Почему, спекулянтка? Да что вы вообще понимаете в идеях и в тех, кто идеей служит? Вы только и видели, что своих комиссаришек, у которых вместо идеи спирт с кокаином». Зотова, понимающе кивнула. «Знакомо, как же. Как захватим ваш штаб, так непременно кокаина обнаружится. То банка, то две, а то и целая дюжина. Под Александровском помню. Так что по себе не судите, гражданка. А идейных я навидалась, что наших, то, что ваших. С настоящим, между прочим, и поговорить можно по-людски». Ольга вспомнила Семена Тулака, поручика недорастрелянного. «Вот это ты вправду идейный. И еще умный, пусть и враг, но в трех политических соснах не плутает, разбирается. А еще хорошие стихи знает про таких же идейных». «Сказать? А почему бы и нет? У меня гражданка Красноштанова знакомый есть, офицер бывший. Правильный он, пусть и чужой, из настоящих, которые за летучим тигром шли». Ответом был недоуменный взгляд. Бывшая замкомеска усмехнулась. «Стихи есть такие, их какой-то ваш прапорщик написал. Фамилия его вроде как Немировский. Красивые стихи, между прочим. Столицы в расходе, как в бурю облака, надгробные игры сыграли в синеве, и в горы уходят неполных три полка летучего тигра, имея во главе. Матросы по следу, шенджицы впереди, повозки и кони сплелись в гнилую нить, и прапор к победам шагает посреди, еще ничего не успевший сочинить». Стальной взгляд, взгляд-штык, внезапно стал совсем иным. Бесцветные губы шевельнулись. «Счастливая доля вернуться с той войны. Контужен в походе, награда от богов. Вчистую уволена от службы и страны, навеки свободен от всех своих долгов». Женщина дрогнула голосом, отвернулась. «Вы знали Сашу Немировского? Это был гениальный юноша, щелкал восточные языки, как орехи. За два дня выучил цыганский, чтобы общаться с этими шинджийцами. Его хотели оставить на кафедре, но Александр пошел добровольцем на фронт». Зотова покачала головой. «Немировского я не знала. Его стихи мой знакомый любит, который бывший офицер». Красноштанова выдернула правую ладонь из кармана. Миг, и рука бессильно повисла вдоль тела. Женщина с помощью левой подняла ее, вложила обратно в карман, взглянула на гостью. Зотова не слишком удивилась. «Тесен мир. А вроде бы он и есть. У него еще дядя деньги считать умеет». «Слава богу». Красноштанова, тяжело вздохнув, присела на табурет. «А я вас чуть не застрелила. За полчаса до вашего прихода принесли записку от одного верного человека. Он предупредил, что сюда может прийти агент ГПУ. Скорее всего, женщина». «АГПУ», — не думая, поправила бывшая замкомеск. «ГПУ — это раньше было, до прошлого ноября». «АГПУ. А тут вы. Да еще с такими новостями. Что я могла подумать? Хорошо еще Семена Петровича, бывшего офицера, вспомнили». «Погодите. Да он же о вас рассказывал. Он служил у большевиков вместе с девушкой, которая воевала в кавалерии, была ранена». «Ага». Кавалерист девица встала, протянула ладонь. «Я и есть Зотова Ольга Вячеславовна». «Мария Владиславовна, фамилию называть не буду, у меня их слишком много». Пожатие было сильным и коротким, словно удар ножа. «Итак, вы служили вместе с Семеном Петровичем в одном департаменте». «Но ведь это Центральный комитет, правильно?» «Служили», — не стала спорить Ольга. «А вот где именно, запамятовала». Мария Владиславовна поморщилась. «Бросьте. И так законспирировались дальше некуда, свои, а своих не познаша. Федоров говорил, что у Треста есть люди в большевистском ЦК, но фамилии не называл». Зотова поняла, что пора закругляться. «И так наговорено слишком много. В два отчета не уместится. Надо бы разъяснить товарища референта на предмет подобных поручений. Прям шпионы какие-то». «А может, и в самом деле шпионы?» Ольга почувствовала, как по спине бегут мурашки. «А что же ей тогда про Трест да про внешнюю торговлю мозги компостировали? Надо сразу же идти прямо к товарищу Каменеву. Нет, лучше к Киму Петровичу. Или не лучше?» «Мария Владиславовна, я вам сейчас еще раз все перескажу, а вы конверт возьмете, с содержимым ознакомитесь и подпись на бланке поставите». «Погодите». Женщина подошла к приоткрытой двери, легко ударила костяшками пальцев. Дверь, заскрипев, медленно приоткрылась. На порог шагнул некто в расстегнутом тулупе, меховой шапке, надвинутой на самые брови, и с наганом в руке, почему-то в левой. «Прошу любить и жаловать, Георгий Николаевич, мой супруг. А это Ольга Вячеславовна, нам о ней Семен рассказывал». Супруг послушно кивнул и, не пряча оружия, протянул руку, вдохнув тяжелым перегаром. «Гоша, очень приятно, сударыня. По-моему, наша гостья права. Нужно уходить, причем немедленно. Провал, как я понимаю, полный. О деталях будет время поговорить в Ревеле, а еще лучше в Париже». Бывший замкомеск облегченно вздохнула. Хоть кто-то умный встретился. Немного успокоившись, девушка вдруг сообразила, что здесь не только шпионское гнездо, но и как ни крути непманский ларек. Когда еще на рынок выбраться удастся? Хомуты, правда, без надобности, но кое-что иное. «Эй, граждане!» — возвала она. «У вас тут цены как? Не слишком кусаются?» Часть четвертая. Товарищ Москвин навел пистолет на дверь. Нажал на спусковой крючок. Щелк! Бульдог можно было прятать, но Леонид не спешил. Оружие в руки успокаивало, придавало уверенность. Просто так не схарчат раба Божьего, кровью умоются. Первого же, кто шагнет на порог, потом второго, если повезет, третьего. Бывший старший уполномоченный дернул щекой. Ерунда, не поможет. Если уж отбиваться, то не бульдогом, а привычным маузером номер два, чтобы пуля с ног сбивала. И в кабинет ломиться не станут. Пригласят в канцелярию, скажем, бумажку подписать, там и возьмут, чисто и незаметно. или даже в кабинете Кима Петровича, отчего бы и нет. Сам бы он точно так распорядился, если бы имел приказ на задержание врага трудового народа Пантелкина Москвина. Итак, пистолет вычищен, осталось прибрать ветошь и как следует вымыть руки. Больше делать нечего. Со службы так и не отпустили, пообещав дать в конце пятидневки сразу два выходных подряд. Можно было остаться во временном штабе, принимать же донесения о городских делах, но и там наступило затишье. Похороны Красного Льва прошли истинно по-революционному. Без провокаций и происшествий представители трудящихся организованно отправились по домам. Скучный голос из ведомства Муралова докладывал одно и то же. На улицах столицы полный порядок, патрули мерзнут, пятерых уже отправили в госпиталь, причем одного с подозрением на воспаление легких. Все звонки и составление рапортичек Леонид без особых зазрений совести перевалил на заместителя, незаменимого Сашу Полунина, бывшего комбатра, сам же отправился в Чудов монастырь, решив поскучать в собственном кабинете. Телефон здесь тоже имелся, равно как принадлежности для чистки оружия и новый кожаный диван, недавно одолженный в хозяйственной части. К сожалению, все понимающая ремингтонистка Петрова, первый и главный претендент на знакомство с диваном, отсутствовала, будучи отправлена в тарифный отпуск. Начальник научно-технической группы по этому поводу слегка погоревал, но недолго. Он уже давно понял, что от судьбы нельзя требовать всего сразу. Руки вымыты, вытерты насухо вафельным полотенцем. На стол легла знакомая фотография. Гряда черных холмов на горизонте, серые песчаные дюны, узкая полоска морского берега. Ни травы, ни деревьев, вместо них неровный ряд каменных призм, похожих на воткнутые в песок карандаши. Внизу у самого обреза надпись синими чернилами. Гранатовая бухта, 15 мая 7 года, Тускула. Фотографий в сейфе накопилось уже больше дюжины, но это первое товарищу Москвину нравилось больше всех прочих. Одна из планет называется Тускула, и как раз туда вы сможете попасть довольно скоро. Кстати, представлюсь, моя партийная кличка Агосфер. Но сейчас меня чаще называют Ивановым, ударение на первом слоге по-офицерски. Есть Агосфер, нет его, но далекая планета, вот она, протяни руку. Под новый 1924 год бывший старший оперуполномоченный получил неожиданный подарок. Боки прислал в большом запечатанном конверте целую кипу бумаг, протоколы допросов Владимира Берга. Новая власть на Лубянке не церемонилась. Профессор заговорил да так, что стенографисты не поспевали. Протоколы читались, словно американский фантастический роман. Вот только про Тускулу нового оказалось до обидного мало. Берг рассказал о своем покойном брате, одном из создателей установки «Пространственный луч», о его учителе, академике Глазенапе, даже о том, как и в честь чего далекая планета получила свое имя. Все это было очень любопытно, но ни на шаг не приближало к цели. Товарищ Москвин вспомнил пункты набросанного им еще осенью в прошлом ноябре плана. Почти все намеченное выполнено. Материалы по Парижскому центру, где собрались руководители российской междупланетной программы, собрано немало. По Александру Михайловичу, царскому дяде, документы вообще убойные, хоть сейчас вербуй, и адреса есть, и приметы. Выбраться бы только в Париж. Беседа с неприятным человеком Николаем Луниным оказалась куда менее результативной. Заместитель председателя ЦКК РКИ отмолчаться не стал, но и сказал немного, не более того, что было в старой докладной по поводу гибели его друга Степана Косухина. Леонид мог лишь в очередной раз пожалеть, что нельзя поговорить с самим Косухиным. Тот знал куда больше и не молчал. Эх, не было рядом с ним чекиста Пантелкина. Вдвоем бы они точно на Тускулу прорвались. А еще бывший старший оперуполномоченный очень жалел, что не дано ему как следует допросить загадочного товарища Иванова. С этим бы он миндальничать не стал, по полной чекистской программе бы обработал. Сначала измордовать до